Комедия оборачивается трагедией. Как опала Юлии сказалась на судьбе ее детей, неизвестно. Двое старших уже воспитывались в доме Августа. Теперь к ним присоединились и трое младших, также попавшие под суровый надзор деда. На протяжении следующих 4 лет в семейной жизни Августа не произошло никаких сколько-нибудь заметных событий. Принципсы молодежи потихоньку мужали и старательно исполняли возложенные на них обязанности. В народе их любили. Августу не раз приходилось личным вмешательством остужать пыл римской толпы, бурно выражавшей юношам свое обожание. Своей молодостью и красотой они покорили сердца сограждан, а жители провинции, разглядывая их статуи, узнавали в них черты и стать деда. Но тут судьба, казалось бы, вернувшая дому принципса свою благосклонность, послала ему новые суровые испытания. Луций Цезарь, направлявшийся в Испанию для инспекционной поездки, успел добраться только до Массилии, ныне Марсель, где внезапно заболел и через несколько дней умер. Случилось это 20 августа 2 года нашей эры, и шел ему всего лишь 21 год. Снова вспыхнули слухи о причастности к этому несчастью Ливии. Говорили, что теперь она наверняка обратит свои злокозненные взоры на Гая Цезаря, оставшегося единственной и последней надеждой Августа. Видно, Ливия, болтали праздные языки, устала ждать, когда сбудется предсказание звездочета Фроссила, якобы открывшего Тиберию судьбу обоих молодых Цезарей, и она решила поторопить события. Примечание. Дион Касси. Конец примечания. Между тем Гай пользовался особенной любовью Августа. Об этом ясно говорит письмо, которое дед послал ему 23 сентября 1 года нашей эры. Август только что миновал 60-летний рубеж и испытывал в этой связи большое облегчение, ибо, как и все суеверные люди, верил, что именно в этом возрасте человека подстерегают всякие неприятности, угрожающие его телу, душе, а то и самой жизни. Поэтому весь год, которому впоследствии предстояло стать первым годом христианской эры, он прожил в тревожном беспокойстве. Правда, тревожился он о своем здоровье, а вовсе не о гибели цивилизации, над будущностью которой трудился, не покладая рук. В средние века передавали рассказ о том, что однажды Августу приснился такой сон. Внезапно небо распахнулось, и на Октавиана пролился поток света. Он узрел в небесах деву дивной красоты, восседающую на алтаре и держащую в руках младенца. Ошеломленный он смотрел на нее, и в это время с небес раздался голос. «Дева сия зачнет спасителя мира!» Тут же послышался и другой голос, произнесший «Се алтарь Сына Божия!» Тогда Октавиан упал на колени и поклонился благой вести о пришествии Христа. Видение сие явилось в комнате императора Октавиана, там, где сегодня стоит церковь братьев-миноритов Санта-Мария на Капитолии. То, что эта история — вымысел от первого до последнего слова, ясно без доказательств. Начать с того, что никакой комнаты Августа, почему-то фигурирующего в тексте под именем Октавиана, на этом месте Капитолийского холма просто не могло быть. Здесь стояли храмы. Конечно, это вымысел. Такой же, каким объясняли сооружение церкви алтаря на Целии. Но для нас интересно, что своей направленностью он перекликается с другой историей, якобы приключившейся с неким корабельщиком, который посреди открытого моря тоже услышал загадочные небесные голоса, провозгласившие «Умер великий пан». Примечание. Плутарх. Об исчезновении оракулов. Конец примечания. Любопытно, что эта весть о конце язычества была передана язычнику, жившему во времена Августа. Итак, пока мир готовился к решающему повороту всей своей истории, Август блаженно переводил дух, счастливый, что преодолел опасный рубеж. Об этом он написал своему внуку. «Приветствую тебя, любезный Гай, мой милый осленок. Ты, кого, клянусь, мне так не хватает, когда тебя нет рядом. Особенно в такие дни, как сегодня, когда глаза мои повсюду ищут моего дорогого Гая. И я надеюсь, что где бы ты ни находился, ты в добром здравии и с весельем отпразднуешь мою 64-ю годовщину. Вот видишь, нам удалось прожить опасный для всех стариков 63-й год. И я молю богов, чтобы сколько ни отпущено мне времени, мне было дано прожить его в добром здоровье, в благоденствующей республике, глядя, как вы, мои достойные наследники, готовитесь сменить меня на посту». Примечание. Авлгелий. Отеческие ночи. Конец примечания. Это письмо рисует перед нами портрет Августа, человечный до нежности, но не дающий забыть, что его герой прекрасно сознает и силу своей власти, и лежащую на нем ответственность за будущее. В обоих внуках Август любил прежде всего своих наследников. Как знать, быть может, он надеялся, что после его смерти они сумеют доказать, что он не зря всю жизнь подавлял в себе себя, что дело стоило того. Что касается обращения «осленок», не очень-то совместимого с нашими представлениями о придворном этикете, искаженными дальностью временной перспективы, то оно свидетельствует о той подчеркнутой простоте, с какой держал себя Август. Возможно, здесь сказалась попытка компенсировать нехватку домашнего тепла, которую он испытывал в детстве. Нам кажется вероятным, что он подумывал о том, чтобы в будущем разделить бремя власти с еще одним человеком. Вначале он строил эти планы с расчетом на Агриппу, затем на Тиберия, совершенно упуская из виду, что и Агриппа, и Тиберий уступали ему в одном чрезвычайно важном пункте. Ни тот, ни другой не имели преимущества родиться на свет от Бога. Зато между Гаем и Луцием не существовало никакой разницы в происхождении, и это обстоятельство могло в один прекрасный день решительно переменить устоявшееся положение. Так и случилось в дальнейшем, когда на первую роль появилось два равноправных претендента. Судьба распорядилась так, что в отношении Гая и Луция этот вопрос даже не возникал. Рок, давлевший над семьей и иногда упоминаемый под именем Ливии, подстерег и Гая. К 18 годам он успел добиться первых успехов в военной карьере и от имени деда возглавил германские легионы, стоявшие на Дунае. Но уже на следующий год он получил гораздо более важную миссию. Парфяне снова начали вмешиваться в армянские дела. И Август, удрученный отсутствием Тиберия, решил, что пора привлечь Гая к выполнению серьезных заданий. Чтобы в преждевременную зрелость юноши поверили и остальные, он задумал его женить и сам выбрал ему невесту — Ливиллу, дочь Друза и Антонии. Затем он облег его властью проконсуляра и отправил наводить страх на парфянского царя. «Может быть», — он говорил себе, — «что сам в таком же точном возрасте ринулся на завоевание власти». Если так, значит, он не понимал, что Гай был сотворен из совсем другого теста. Тем не менее, Гай отбыл на восток империи. Из сопровождавших его товарищей по меньшей мере двое заслуживали не самой лестной характеристики. Сын Антонии старший Гней Домиций Агенобарб прославился необузданным нравом. Однажды он убил своего вольноотпущенника только за то, что тот не хотел пить, сколько ему велели. После этого случая Гай вычеркнул его из списка своих друзей. Примечание. Светоний Нерон. Этот человек стал отцом Нерона. Конец примечания. Гораздо труднее оказалось отделаться от Марка Лоллия, которого Август навязал ему в качестве советника. Задолго до этого, в 16 году до нашей эры, Лолий понес сокрушительное поражение в Галлии, а затем прослыл выдающимся развратником. Неизвестно, ценой каких интриг он сумел заставить Августа забыть о своем военном провале и о своей ужасной репутации, но Принцепс, обычно весьма придирчиво отбиравший окружение для своих внуков, доверил ему Гая. Возможно, сыграла роль ненависть, которую Лолий всегда питал к Тиберию, ничуть не скрывая этого. Она обернулась для него выигрышем, потому что в сложившихся обстоятельствах Август особенно остро ощутил, как подвел его сын Ливии. Может быть, Лолий получил вполне конкретное задание — следить за тем, как Гай относится к последнему мужу своей матери, и направлять его чувства в нужное русло. На эту мысль наталкивает чрезвычайно холодный прием, который Гай оказал Тиберию, явившемуся согласно уставу засвидетельствовать ему свое почтение во время остановки на Хиосе. Наконец, на следующий год на Лолия пало обвинение в государственной измене, и он умер. То ли казненный, то ли ставший жертвой убийцы, то ли покончивший жизнь самоубийством, это не установлено. Избавившись от столь недоброкачественного советника, Гай сейчас же написал Августу письмо, в котором просил его разрешить Тиберию вернуться в Рим. Из этого следует, что Гай действительно поддавался чужим влияниям, а Август, со своей стороны, не проявил достаточной осмотрительности в выборе окружения, которое оказывало бы молодому человеку моральную поддержку. Миссия, которую предстояло выполнить Гаю, легкостью не отличалась. Впрочем, поначалу все складывалось неплохо. Он встретился с парфянским царем и убедил его отказаться от притязаний на армянские земли. Но сами армяне вовсе не спешили единодушно признать кандидатуру навязанного Римом царя. 9 сентября 3 года Гай попал в засаду и получил тяжелое ранение. От раны он поправился, но морально чувствовал себя совершенно раздавленным, особенно после того, как дело, которое он приехал улаживать, решилось благодаря прямому вмешательству Августа. Утратив всякое присутствие духа, он написал деду письмо с просьбой отпустить его в Сирию, где он будет жить простым гражданином. Августа письмо ошеломило, и он вынес вопрос на обсуждение Сената, после чего отправил Гаю приказ срочно возвращаться в Италию. Гай повиновался, но на обратном пути умер в маленьком ликийском городке. Это случилось 21 февраля 4 года нашей эры. Он не дожил и до 24 лет. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Поведение Гая достаточно легко объяснимо. Он пережил моральную опустошенность человека, столкнувшегося с ситуацией, лежащей за пределами его компетенции. Словно цветок, который выгоняют в теплице, он распустился раньше срока и отцвел до времени. Он боялся гнева Августа, который всегда ждал от него, как и от его брата, слишком многого. Ему хотелось спрятаться подальше от этого взыскательного взгляда. Наверное, его личную драму усугубило и тлетворное влияние окружавших его людей, которые с одобрения Рима всячески поддерживали в нем высокие политические и военные амбиции, абсолютно беспочвенные, как показало первое же серьезное испытание. По сравнению с заговором Юлии, Август перенес два последних удара судьбы скорее кротко. Впрочем, несколько месяцев спустя, после смерти Луция, он немного смягчил условия ее ссылки. То ли из сострадания к матери, потерявшей сына, то ли в ответ на просьбы Гая, то ли вняв мольбам простых граждан, беспрестанно призывавших его проявить к дочери милосердие. Однажды, отвечая толпе, в очередной раз упрашивавшей его вернуть Юлию в Рим, он заявил, что прежде огонь и вода сделаются неразлучны, чем он согласится отменить наказание. Тогда женщины стали бросать в Тибр смоляные факелы, и те продолжали гореть даже в воде. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. После этого и многих других в подобном духе эпизодов он позволил Юлии перебраться в калабрийский город Регий и немного ослабил строгость надзора за ней. Мягкий климат, обилие благоухающих экзотических цветов, лимонные и апельсиновые рощи быстро заставили ее забыть продуваемый всеми ветрами остров, на котором ей пришлось провести долгие годы. Здесь же и застигла ее весть о смерти Гая. Август постарался придать трауру по внукам государственный размах и строго следил, чтобы каждый римлянин пережил эту утрату как личное горе. Так Азений Пулеон рассудил, что кончина Гая — недостаточный предлог, чтобы отменять заранее назначенную пирушку. Тогда божественный Август в письме, выдержанном в самом любезном и даже дружеском тоне, вообще свойственном этому милосердному правителю, посетовал, как же мог Азений Пулеон, которого он всегда так любил, устраивать ужин в большой компании, когда так глубока и так свежа скорбь принципса. Пулеон ответил: «Я делал то же самое и в день, когда потерял своего сына, Герия». Примечание. Сенека Ритор. Контроверзы. Предисловие. Конец примечания. Ответ достойный стоика, но, похоже, Азений Пулеон так и не понял, чем личный траур отличается от общегосударственного. Ведь в данном случае речь шла не просто о римском патриции. Рим скорбел о принципсах молодежи. И Август при всей своей любезности, дружбе и милосердии не преминул напомнить об этом Пулеону. Затем он предпринял все необходимое, чтобы воздать почившим внукам все положенные им почести, тем самым еще раз подчеркнув государственный масштаб своих семейных дел. Салли внесли их имена в списки божеств, к которым они обращались в своих песнопениях. Кстати сказать, имя Августа фигурировало в них уже давно. Но самое главное, в 5-м году, через несколько месяцев после смерти Гая, был принят довольно странный закон по имени консула в года Луция Валерия Мессалы и Гнея Корнелия Цинны, названный Валериевым и Корнелиевым законом. Закон учреждал 10 центурий, составленных из сенаторов и всадников, которым поручалось путем жеребьевки определять имена магистратов, претендующих на выборные должности. Это означало, что таблицы с именами кандидатов будут зачитываться перед народным собранием от имени Луция и Гая, которые своим незримым присутствием при процедуре словно бы давали всем понять: отобраны лучшие из лучших. Примечание. Об этой процедуре стало известно из обнаруженной надписи, так называемых «гибановых таблиц», в которых говорится, что аналогичной чести удостоился после смерти и германик. Конец примечания. Вот так Август заставлял голосовать мертвецов. Главным образом он, конечно, стремился укрепить социальное единство римлян. Ведь смысл всей затеи заключался в том, чтобы в рамках одной и той же церемонии дань уважения покойным принципсам приносили одновременно и сенаторы, и всадники, и народ. Но эта попытка провалилась. В 7-м году во время комиции вспыхнули беспорядки, так что Август вообще перестал посещать народные собрания, а свою волю выражал письменно. Мало того, он повторил ранее испытанный маневр и уехал из Рима. Официально он объявил, что дела требуют его присутствия в Паннонии и Далмации, но сам отбыл в Риме. Впрочем, вернемся в 4-й год, год траура и скорби. Августу пришлось тогда не только спешно пересматривать схему наследования власти, но и столкнуться с новым заговором. Первым делом он постарался заполнить пустоту, образовавшуюся после кончины внуков. Тацит сообщает о предпринятых принципсом в этом направлении шагах с пугающей краткостью. Аналы. У Августа не осталось больше никого, кроме Нерона, то есть Тиберия. Тогда он возвысил его и дал ему все, что только возможно. усыновил, наделил высшей властью и полномочиями трибуна, с любовью представил в войсках. Ради упрочения положения своей семьи и с целью придать веса своим решениям, Август усыновил Тиберия. Он пошел на это безо всякого удовольствия и даже сделал на документе об усыновлении приписку: «Поступаю так в государственных интересах». Примечание. «Вели патркул». Конец примечания. Он все еще не простил Тиберию дезертирства, и если позволил тому вернуться в Рим во втором году, то лишь уступая настойчивым просьбам Гая Цезаря. 26 июня 4 года судьба Тиберия, последние два года жившего в Риме на положении простого гражданина, резко изменилась. Он стал сыном принцепса. Но Август на этом не остановился. Он усыновил Агриппу Постума, а Тиберия заставил усыновить Германика. Так Агриппа стал братом Тиберия и дядей Германика. Сам же Август наконец-то стал отцом сына своей жены. Ливия теперь приходилась Германику дважды бабкой через обоих своих сыновей. Затем он выдал за Германика свою внучку Агриппину. В его действиях прослеживается как забота о будущем государства, ведь и в самом деле переложить бремя власти было решительно не на кого, кроме Тиберия, так и соблюдение династических интересов. Не зря же он держал в резерве Агриппу Постума. Впрочем, к Агриппе Постуму он заметно охладел, зато вел в свою семью Германика, в детях которого должна была смешаться кровь Юлиев и Клавдиев. Тем самым он заложил основы будущих жестоких кризисов вокруг наследования власти. Эти кризисы проявились совсем не в той форме, какую мог предвидеть Август, но едва пришло время, они не замедлили разразиться.